Паук, цесарка и куропатка. Однажды паук пришел к цесарке и предложил сопровождать ее в пути. Цесарка согласилась. И вот они отправились в путь вместе. Пока они шли, паук нарочно бросал ложки и ковши, которые он захватил вместе с другими пожитками. Когда они достигли города, то остановились в одном доме. Им поднесли молочную кашу, но паук сказал. «Посмотри, цесарка, мы, наверное, потеряли в дороге ложки. Беги назад и подбери их, и тогда мы сможем съесть кашу». Пока цесарка ходила, паук съел всю кашу один. «Хо-хо, ты слишком долго ходила», — сказал он, когда цесарка вернулась. «Пока тебя не было, пришли хозяева и забрали кашу. Теперь мы оба должны остаться голодными». Они пробыли в этом доме до вечера, а вечером им принесли клетки с мясной подливой. «Мы, должно быть, потеряли и ковши тоже», — сказал паук. «Давай беги и отыщи их, и мы сможем поесть клетки». Пока цесарка ходила, паук съел все клетки один. Потом, когда цесарка вернулась, он сказал. «Ты так долго ходила. Пока тебя не было, пришла собака и съела все клетки. И теперь мы оба снова остались голодными». На следующий день они решили вернуться домой, и когда их узелки были связаны, вышли на дорогу. Через некоторое время они дошли до реки, и паук разжег большой костер на берегу. «Жди меня здесь», — сказал он цесарке. «Я влезу вон на то дерево и прыгну оттуда в реку. Когда ты услышишь всплеск, ты тоже должна прыгнуть в костер и искупаться в нем». Паук ушел и взобрался на вершину дерева. Оттуда он бросил в реку большой камень. Когда цесарка услыхала всплеск, она прыгнула в костер и сгорела. Тогда паук вернулся назад, вытащил тушку цесарки из огня, ощипал и съел ее. Затем паук взял узелок цесарки, связал его вместе со своим и вернулся домой. После этого паук пошел навестить куропатку. «Здравствуй, куропатка», — сказал он. «Я должен отправиться в путь. Не хочешь ли ты сопровождать меня?» «Конечно», — ответила куропатка. И вот паук и куропатка вышли вместе. Когда они были в пути, паук снова стал бросать ложки и ковши, но куропатка увидела это, и когда паук не глядел на нее, она собрала их и спрятала под хвостом. Когда паук и куропатка пришли в город, они остановились в одном доме. Хозяева принесли им молочную кашу, и паук сказал, «Ты знаешь, куропатка, мы, наверное, потеряли в дороге ложки. Беги скорее назад и подбери их, и тогда мы сможем поесть каши». «А у меня есть ложка», — сказала куропатка. Паук очень рассердился. «Ну хорошо», — сказал он, — «тогда ешь кашу». И вот куропатка положила себе каши и съела ее всю, оставив пауку совсем на донышке. Вечером пауку и куропатке принесли клетки с мясной подливой. «Мы, должно быть, потеряли наши ковши тоже», — сказал паук. «Беги назад и разыщи их». «Да скорее, и тогда мы сможем поесть клетки». «Не нужно», — возразила куропатка. «Смотри, у меня есть ковш». Это совсем разозлило паука. «Ну хорошо, тогда бери клетки», — сказал он. Куропатка положила себе клёцок и снова съела почти все, оставив на долю паука лишь самую малость. На следующее утро они решили идти домой. И вот они собрали свои вещи и вышли. Когда они подошли к берегу реки, паук сложил большой костер и поджег его. «Ты жди здесь», — сказал он куропатке. «Я пойду и влезу вон на то дерево. Я собираюсь прыгнуть в реку. Когда ты услышишь всплеск, ты должна прыгнуть в огонь и плескаться там тоже». «Хорошо», — сказала куропатка. И вот паук пошел и влез на макушку дерева. Оттуда он бросил в воду большой камень. Когда куропатка услыхала всплеск, она взяла башмаки паука и бросила их в огонь. А потом спряталась в узел паука. Подождав немного, паук вернулся назад и стал рыться в углях костра. Он нашел там башмаки, вытащил их и принялся есть. «Проклятье», — подумал паук. «Цесарка была гораздо жирнее этой куропатки». Когда паук покончил с башмаками, то взял узел куропатки, привязал его к своему и пошел домой. Вернувшись домой, он развязал свой узел и начал вынимать оттуда вещи. Тут куропатка вылетела из своего укрытия и уселась на голову жены паука. «Стой спокойно, паучиха, не двигайся!» — крикнул паук. Он вытащил тяжелый пестик и примерился ударить куропатку. Но куропатка взлетела, удар пестика обрушился на паучиху и убил ее. Куропатка метнулась к сыну паука и села ему на голову. Паук нацелился второй раз, но куропатка снова взлетела, а паук попал в сына и убил его. Тогда куропатка опустилась на голову самого паука. Паук выбежал из дома и начал взбираться на дерево. Он влез на самую макушку и потом, думая, что собьет куропатку, бросился с дерева вниз головой. Но куропатка снова взлетела, и паук ударился головой и умер. А куропатка вошла в дом, собрала все вещи паука и унесла их к себе.